Этими словами Лариса Рейснер характеризовала когда-то образный мир Канармии. Конфликт Марии носит все-таки не классовый, а духовно-нравственный характер. Он затрагивает практически всех персонажей, от царского генерала Муковнина, его дочерей и домочадцев, до дворничихи Агаши. Социальное происхождение и политические убеждения тут роли не играют. Бабель пишет о людях самых разных чинов и званий, которые, кто успешно, кто нет, пытаются приспособиться к победившему порядку. А преуспеть в этом можно только ценой потери себя, утраты души во имя чего-то, вне души, вне человека. Будь то вера, идеология или материальная выгода. Сам-то Бабель окончательно приспособиться не умел. Задуманная с честным желанием выполнить заказ времени Мария становилась актом духовного сопротивления, опытом беспощадного анализа эпохи, мужественного самоанализа. Да и практически любое из произведений Бабеля, написанных в 30-е годы, свидетельствует, его можно было убить как человека, но художника в нем уничтожить не удалось. Еще в 28-м году Бабель исповедовался в одном из писем своим близким. «Теперь, когда я пытаюсь внести в мою жизнь сколько могу покоя и чистоты, я с горечью и раскаянием думаю, сколько было халтуры, сколько гнусностей, обид и ошибок. А может, это была судьба? Правда, от судьбы не уйдешь, не внешней мотающей нас судьбы, а внутренней — скорби и безумия. Будем помнить, что настоящей судьбой Исаака Бабеля стали не только эти скорбь и безумие, но и их художественное преодоление. Даже собственные слабости и метания, пробы ужиться с веком волкодавом, воспринимались и осмыслялись им как творческий материал. Скорбь и безумие переплавлялись в драгоценный металл искусства. Рассказы и пьесы разных лет. «Калыушка» из книги «Великая старица». Во двор Ивана Калыушки вступило четверо. Уполномоченный Рика Ивашка, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза, только что образовавшегося, и Андриан Маринец. Андриан двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашка пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках у окна сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами, они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку. «Сколько податку платит?» — вертясь, спросил Ивашка. Голова Евдоким сунул руки в карманы, наблюдал за тем, как летит кольцо прялки. Ивашка фыркнул, узнав, что Калыушка платит 216 рублей. «Бильш не сдужил?» «Видно, что не сдужил». Житняк растянул сухие губы. Голова Евдоким все смотрел на прялку. Калыушка, стоявший у порога, мигнул жене. Та вынула из-за образов квитанции и подала уполномоченному Рика. «7 фунт?» Ивашка спрашивал отрывисто. От нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы. Евдоким поднял глаза и обвел ими хату. «В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник. В этом господарстве не может быть того, чтобы не сдано». Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало значительную чистоту. Ивашка снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу. «Товарищ представник, к Калыушка ступил вслед за ним. «Распоряжение будет мне или как?»